Глава 9. Экстренная помощь. Мечты становятся реальными тогда, когда они превращаются в конкретные действия. Достаточно попросить у жизни дары, и она их предоставит. Наполеон Хилл. Это, пожалуй, самое сложное и жесткое лечение бедности, и пригодится, надеюсь, не всем. Но, как говорится, осведомлен значит вооружен. Эти способы я объединила в группу «Экстренная помощь». Большая часть из них нужна для бизнесменов, но есть и общие пункты как для предпринимателей, так и для людей в найме. Когда я в работе сталкиваюсь с людьми, у которых реально большие долги, 10, 20, 30 миллионов и даже больше, в ход идут эти средства. Первая экстренная помощь – это сокращение всех расходов. Мы садимся, считаем, какой реальный прожиточный минимум у человека, и убираем все элементы роскоши. Под этим я подразумеваю серьезные действия. Отказаться от машины, если она не нужна для работы. Даже перестать пользоваться такси, только общественный транспорт. Никаких ресторанов и даже гастрономических изысков дома. Все, на чем можно сэкономить, отбрасывается в сторону. Для предпринимателей то же самое в бизнесе. Убирается все, что можно убрать. В том числе происходит сокращение сотрудников и дополнительных функций организации. Все средства, которые удается сэкономить, идут в счет погашения долгов. Да, уровень жизни при этом упадет на какое-то время. Будет некомфортно, а возможно даже больно. Но только так болезнь удастся истребить. Можно, конечно, поддерживать образ человека в достатке какое-то время, но все равно, рано или поздно, он разрушится. Если затянуть с этим, последствия будут катастрофичны. Поэтому я предлагаю ввести этот комплекс мер, пока не стало слишком поздно. Второе. Это получить доход любой ценой, работая в стрессовых условиях. Недостаточно просто сократить расходы и дальше сидеть на попе ровно, ждать, пока кредиты покроются. Нужно взять на себя больше задач, постоянно искать способы увеличения продаж. Если требуется, самостоятельно раздавать листовки, устраивать холодные звонки, вручную делать рассылки с предложениями. В найме также. Любой источник дохода важен. На заре своей карьеры, когда я еще была в штате, я хваталась за любую подработку. По вечерам была репетитором, ночами выходные писала курсовые. Вы тоже не должны чураться любой возможности получить больше денег. Есть вторая работа, значит, возьмите третью. Только реально упорный труд поможет вам выбраться из этой ямы, в которой вы оказались. Если вы предприниматель, у вашей компании большие долги, она работает в минус, никак не удается преодолеть кассовый разрыв на протяжении долгого времени, ход пойдет третий, один из самых тяжелых методов экстренной помощи. Это распуск команды и, если потребуется, закрытие бизнеса. Возвращение в нулевую точку, когда все приходится начинать заново. И здесь на вас ложится большая часть ручного труда. Все, что можете делать, делаете сами. Если для роста и развития компании необходимо делегирование, чтобы у вас оставалось время на формирование новых планов, то в экстренных случаях, когда надо спасать тонущий корабль, капитану придется все делать самому. Оставить лишь тот минимум, без которого не обойтись. Ну и самый болезненный метод, он сродни ампутации, обидно, фантомные боли мучить будет еще очень долго, а жизнь придется пересматривать под новые реалии. Обратной дороги уже не будет. Не скажу, что приветствую этот способ, но если гангрена болезни прогрессирует, придется идти на крайние меры. Этот метод подойдет как предпринимателям, так и физлицам. И это процедура банкротства. Прежде чем идти на это, надо понимать последствия. Ограничение деятельности, испорченная кредитная история, возможно, черный список для банков на всю жизнь. Но порой это все, что остается. Экстренная помощь нужна в экстренных случаях, когда ситуация требует быстрого решения и спасения. Эти способы болезненны и не обходятся без последствий. Но это те манипуляции, которые порой необходимо совершить, чтобы сохранить жизнь.